Глава 15. Юля. Перед тем, как отправиться в офис к организаторам, я нервничала так, будто шла не тортики выбирать, а на какую-то секретную миссию по уничтожению главного злодея. Даже ладошки вспотели от предвкушения. «Ну, держись, Димочка. Теперь я тебе припомню все. За каждый год, который провела в слезах и сомнениях, за каждую насмешку в универе, и за каждое разбитое обещание. Нет, развод-то я, конечно, дам. Я ж не изверг какой-нибудь. Но перед этим... Ох, и нервы я тебе потреплю, мой дорогой муженек!» Офис организаторов свадеб выглядел как дворец Барби, в котором и без того сладкая атмосфера уже начала вызывать легкую тошноту. Повсюду кружевные салфеточки, бантики, мраморные статуэтки и фотографии улыбающихся парочек, явно не подозревающих, куда они вляпались. Я, честно говоря, чувствовала себя как невеста-диверсант, проникающая в тыл врага, чтобы устроить саботаж. «Добрый день, Юлия!» — улыбнулась мне девушка с искусственно-белоснежными зубами, протягивая руку. «Меня зовут Алина, и я буду координировать организацию сладкого стола для свадьбы Дмитрия и Миланы». «Очень приятно!» — улыбнулась я в ответ, скрипя зубами от напряжения. «А где, собственно, виновники торжества?» Дмитрий предупредил, что немного задерживается. «Чуть виновата», — сказала Алина. «Ну, конечно, король задерживается. Куда же без этого?» — подумала я раздраженно, бросая взгляд на часы. Не прошло и 5 минут, как в офис гордо вплыла Милана, сопровождаемая, на удивление, хмурым Димой. Девушка была вся такая воздушная, что мне захотелось ее слегка потрясти. Проверить, не взлетит ли. Ее взгляд скользнул по мне равнодушно. Но потом... Видимо, осознав, кого она видит перед собой, взгляд резко застыл. Девушка даже глаза прищурила, словно пытаясь разглядеть, не галлюцинация ли я часом. «Это еще что за шутки?» Голос Миланы зазвенел так резко, что я чуть не поперхнулась воздухом. «Что эта деревенщина здесь делает?» «Ах ты, стерва гламурная!» — подумала я, но вслух мило улыбнулась, наслаждаясь ситуацией. «Здравствуйте, Милана!» — спокойно ответила я, хотя внутри уже ликовала. «Это я тот самый человек, который сделает вашу свадьбу незабываемой!» Она возмущенно повернулась к Диме. Глаза ее горели настоящей истерикой. «Дима! Ты знал? Это ты ее выбрал? Ты с ума сошел? Да она же чуть меня не угробила!» «Успокойся, Милана!» Голос Димы прозвучал так резко и властно, что даже я подпрыгнула. «Сядь и слушай. Юлия — профессионал, и я не собираюсь устраивать здесь цирк из-за твоих капризов. Она вместе с женой моего друга устраивала новогодний корпоратив нам в компанию, так что я уверен как в качестве продукции, так и в том, насколько ответственно девушка подойдет к работе». Милана явно не привыкла, что с ней так разговаривают. Она открыла рот и закрыла, беспомощно глядя на Диму. Я впервые видела, как он переходит в такой режим. Холодный, властный, почти пугающий. Внезапно почувствовала, как по коже пробежал жаркий холодок. Дима бросил на меня взгляд, и я поняла, что он еле сдерживает смех, отчего мне захотелось придушить его прямо сейчас. «Ну что ж, приступим», — прервала неловкую тишину Алина, нервно улыбаясь. Я решила сразу брать быка за рога. «Итак, Милана, у нас широкий выбор десертов. Предлагаю остановиться на самых оригинальных вариантах. Вот, например, пирожные «Веселая картошка» в форме сердечек, украшенные разноцветными мармеладными червячками». Милана побледнела. «Это что, шутка?» «Ну, почему же?» — невинно улыбнулась я. «Очень популярный вариант для свадеб в Европе. Все гости будут в восторге, особенно твои гламурные подружки». «Дима!» — взвизгнула Милана. «Сделай с этим что-нибудь!» «Юля, а ты уверена насчет червячков?» — спросил он с едва скрываемой улыбкой. «Абсолютно!» — я скрестила руки на груди, наслаждаясь его реакцией. Или вот еще капкейки «Страсть фермера», украшены миниатюрными фигурками коров и поросят из мастики. Свадьба будет запоминающейся и нестандартной, обещаю. Дима почти не сдержался. Его губы дернулись от смеха. «Хватит!» — взвизгнула Милана, подскакивая с кресла. «Ты издеваешься надо мной, Дим? Наша шикарная свадьба не должна выглядеть, как базар на выгуле. Получается какая-то деревенская ярмарка». Я посмотрела на нее с абсолютно невинным лицом. «Ни в коем случае, Милана, никто не издевается. Просто мы стараемся, чтобы ваша свадьба отражала внутренний мир жениха и невесты». «Тонко. Точнее, для нее тонко. Для остальных, точнее, плевок в лицо. Но, как мне кажется, блондинка даже не уловила подкола». «Дима!» Милана развернулась к нему, сжимая кулаки. «Я не собираюсь это терпеть. Либо она уходит, либо свадьбы не будет». Дима вдруг резко встал и навис над Миланой. Его голос был холоден и жесток. «Никто никуда не уйдет, и свадьба будет такой, какой и я скажу. Если тебе что-то не нравится, дверь вон там. Если желаешь принимать участие, значит, сиди и выбирай». Милана замерла. Впервые она не нашлась, что ответить. «Я тоже, честно говоря, была в шоке. Дима сейчас выглядел так, словно готов был задушить любого, кто посмеет возразить. Я подожду тебя в машине», — еле слышно произнесла Милана и вышла, громко хлопнув дверью. Повисла напряженная тишина. «Ну, кажется, мы определились», — тихо сказала Алина, явно мечтая провалиться под землю. «Пожалуй», — холодно произнес Дима, не отрывая от меня взгляда. «А ты, Юля, давай без перегибов. Веселись, конечно, но меру знай». «Я сама решу, где моя мера», — дерзко ответила я, чувствуя, как от его близости перехватывает дыхание. «Училась у лучших». «Решай», — усмехнулся он. «Только осторожнее, малышка. Можешь увлечься и сама попасть в собственную ловушку». Он резко развернулся и вышел из комнаты, оставив меня наедине с бешено колотящимся сердцем. «Черт возьми! А ведь он прав. Я сама уже по уши увязла в этой игре, в этих эмоциях, которые были так опасны. И, судя по всему, чем дальше, тем глубже я застревала, и выбраться оттуда, похоже, уже не было никакой возможности».